Пилот. «Вас понял, Хоббс». Снова удобно устроившись в гелевом кресле, Маркс недовольно сдвинул брови. Вмешательство старшего помощника ему совсем не понравилось. Это было его задание, и если на то пошло, он и сам собирался отдать подчиненным приказ привести корабль в обычную конфигурацию. Но Маркса совсем не удивило, что капитан нервничает. Во время попытки прорыва все пилоты оставались в своих кубриках и, переключившись на поле зрения Оскара, наблюдали за тем, как падает его корабль. Теперь он умолк, поскольку все его передающие антенны были вырваны с мясом, а обшивку облепили с десяток микроскопических перехватчиков. Еще почти столько же были выведены из строя выпущенными Оскаром контрдронами. Это новое поколение эрикских перехватчиков вело себя необыкновенно агрессивно. Они набрасывались на жертву, будто стая голодных псов. Убийство было жестоким, но, учитывая упрямство врагов, самопожертвование Оскара оказалось оправданным. Перехватчики осадили его суденышко, но остальные разведчики спаслись. У Маркса мелькнула мысль, не поручить ли Оскару пилотировать один из кораблей резерва. Преимущество дистанционного управления состояло в том, что пилотов можно было пересаживать с корабля на корабль по ходу рейда, а Оскар был хорошим пилотом. Между тем, многочисленному отряду подкрепления, летевшему позади передовой группы на безопасном расстоянии и управляемому искусственным интеллектом, не помешал бы компетентный пилот-человек, который сумел бы провести как можно большее число микрокораблей через облако перехватчиков. Наномашины стоили недорого, но без пилотов они представляли собой просто пушечное мясо. Маркс решил не испытывать судьбу. «Возьми на себя корабли подкрепления», — приказал он Оскару. «Может быть, еще догонишь нас». «Если вы к тому времени не будете подбиты, сэр». «Ну, это вряд ли пилот», — спокойно отозвался Маркс. Без шума моторов, импульсов сенсорного оборудования и исходящих сигналов связи, то есть всего того, что могло бы сообщить перехватчикам об их присутствии, оставшиеся четыре разведчика до последнего мгновения были практически невидимы. Но как только Маркс отдал своему кораблю приказ проснуться, он почувствовал, насколько взволнован. «Сам не знаешь, что может произойти с твоим микрокораблем, пока он слеп и нем». Как только развернулась паутинка антенн, сразу стал виден микроскопический мир, окружавший корабль пылинку. Конечно, то, что видел Маркс, сидевший под колпаком пилотского шлема, представляло собой совершенно абстрактное зрелище. Обшивку нанокорабля опоясывала по периметру юбка из крошечных волоконно-оптических видеокамер. Они и давали часть изображения, но объекты были большей частью неразличимы глазом. Изображение увеличивалось с помощью миллиметрового радара и высокочастотного сонара, сигналы которых поступали в поле зрения пилотов. Помогал созданию изображения и искусственный интеллект рыси. Он воспроизводил определенные виды движений, например, броски перехватчиков, которые для глаза человека были слишком стремительными. Кроме того, искусственный интеллект экстраполировал позиции разведчиков и врагов на основании их курса и скорости, а также компенсировал задержку, возникавшую за счет того, что туда и обратно сигналу приходилось преодолевать расстояние в 400 километров. При таких размерах все эти миллисекунды имели значение. Изображение оставалось размытым, но посветлело. Альтиметр показывал высоту 15 сантиметров. Маркс проверил обстановку справа и слева, потом сзади. Там почему-то было темно. Что-то не так. «Погляди, что там у меня с хвостом, Хендрик», — распорядился Маркс. «Сейчас ориентируюсь». Хендрик развернула свой кораблик так, чтобы направить сенсорные антенны на корму разведчика Маркса. Изображение обрело резкость. Его подбили. Один из перехватчиков вцепился в корабль Маркса. Его клешня ухватилась за кожух стабилизирующего крыла. Как только разведчики приняли боевую конфигурацию, перехватчик принялся метаться и звать своих на помощь. «Хендрик, меня зацепили». «Иду на помощь, сэр», — отозвалась Хендрик. «Я к вам ближе всех». «Нет, не приближайся. Теперь эта тварь знает, что я жив». В тот момент, когда перехватчик только зацепился за объект, совершенно случайно выловив парящего разведчика из сонма пылинок, он не мог быть уверен в том, представляет ли собой его жертва наномашину или все же просто является одной из обычных пылинок или ворсинкой от шторы. Но теперь, когда разведчик развернул паутинку антенн и стал издавать сигналы, перехватчик уверился в том, что ему попалась живая добыча. Он яростно испускал механоферомоны, чтобы созвать других перехватчиков. И если бы Хендрик пришла на выручку Марксу, ее бы тоже, скорее всего, сцапали. Марксу нужно было спасаться самому и быстро. Он выругался. Надо было выпускать антенны медленнее, не мешало я глядеться как следует, прежде чем возвращаться к полной активности. Если бы только старший помощник не вызвала его на связь, не дернула. Маркс развернул поле зрения на 180 градусов, чтобы ясно увидеть врага, и включил видеокамеру главного орудия. Теперь он отчетливо наблюдал перехватчик. Оболочка дрона была прозрачной в лучах яркого солнца, заливавшего дворцовый холл. Маркс заметил даже микромоторчики, с помощью которых двигался хватательный манипулятор. Цепочки сегментов, соединенные между собой длинной мышцей из флекса углерода. Электромагнитные антенны располагались в виде игольчатой короны прямо под главным винтом. Винт служил также заборным вентилятором. Он подсасывал воздух и захватывал крошечные взвешенные частицы, в том числе и омертвевшие чешуйки человеческой кожи, служившие для перехватчика топливом. Облако перехватчиков вполне могло быть выпущено из аэрозольного баллончика кем-то из риксов-боевиков на манер инсектицидного средства, которым они обрызгали и свою форму, и стратегически важные участки дворца. Как правило, в аэрозоле содержалась и специально разработанная пища, но в принципе перехватчики могли менять диету. Такая стратегия, когда перехватчикам приходилось, образно говоря, самим искать себе пастбища, позволяла им не переедать и сохранять большую подвижность в бою. Но с другой стороны, это означало, что они не могли преследовать жертву далеко за пределами той территории, где их выпустили. Маркс разглядел в средней части перехватчика крошечный топливный бак. Еды в нем было не больше, чем на 40 секунд. Вот оно, слабое место этой машины. Маркс выпустил пару контрдронов и направил их прямо на топливный бак перехватчика. Одновременно он запустил главное крыло своего корабля на полную мощность и потащил более мелкую наномашину за собой, будто детский надувной шарик. Вскоре в погоню за ним бросились другие перехватчики. Среагировали на запах механоферомонов, которым первый пометил свою жертву. На такой скорости догнать Маркса враги не могли, но и у него запас топлива быстро пошел на убыль. Один из его контрдронов, промахнувшись, оказался посреди преследующих Маркса перехватчиков и вступил в короткий и безнадежный бой. Другой контрдрон ударил перехватчика, вцепившегося в корабль Маркса, ближе к середине корпуса, и его таранная игла проткнула мягкое брюшко машины и впрыснула яд, мельчайшую взвесь молекул кремния. Эти молекулы должны были смешаться с резервом топлива и сгустить его. Теперь перехватчик оказался вынужден кормиться только тем, что засосет его винт. Но вражеская наномашина была практически лишена возможности всасывать пищу из воздуха, поскольку корабль Маркса тащил ее за собой на предельной скорости. Очень скоро перехватчик должен был проголодаться и умереть. Маркс выпустил еще одного дрона. Ремонтную наномашину, которая принялась отпиливать клешню умирающего перехватчика, уже более неспособного защищаться. Как только манипулятор был отпилен, перехватчик отстал, но при этом продолжал разбрызгивать механоферомоны. Соратники набросились на него, будто акулы на раненую подругу. Корабль Маркса оказался в безопасности. Стабилизатор получил повреждения, и топлива оставалось мало, но все же он миновал облако перехватчиков. Маркс вылетел из залитого солнцем холла, повернул за угол, где было темно, а потом скользнул в щель под дверью, где его поджидали остальные разведчики передового отряда, неровно парящие в струях легкого сквозняка. Маркс сверился с планом дворца и улыбнулся. «Мы в тронном крыле», — сообщил он Хоббс, — «и ветер, похоже, попутный». Врач. «Да вы просто дышите, сэр!» — гаркнул сержант морской пехоты. Доктор Ман Вихер выдернул трубку изо рта и прокричал в ответ. «Я пытаюсь, черт подери, но это же не воздух!» «Правда», — мрачно добавил он мысленно, — «кислорода в этой зеленой жиже действительно хватает. Кислорода в смеси содержалось значительно больше, чем в обычном воздухе. Но он был растворен в суспензии полимерного геля, который также содержал псевдоальвеолы, рудиментарный разум и бог знает что еще». Зеленое полупрозрачное вещество казалось доктору Вихеру похожим на зубную пасту, какой военные пользовались в полевых условиях. Такое проглотить-то трудно, а уж тем более этой гадостью дышать. Вихер неприязненно поежился. В бронекостюме он чувствовал себя на редкость неудобно. Броня жала, поскольку подгоняли ее в последний раз 3 года назад. Врачам, обслуживавшим имперскую орбитальную морскую пехоту, не приходилось отправляться вместе с десантом. Обычно они оставались на корабле и в безопасных условиях выхаживали раненых. Но сейчас ситуация была необычная. Конечно, доктор Вихер отлично знал, как он устроен, этот скафандр. Ему довелось несколько таких распороть, чтобы затем приступить к обработке ран у пострадавших в сражениях бойцов. Он своими глазами видел механизмы жизнеобеспечения. В подушечке, прилегавшей к затылку, содержался аналог плазмы с повышенным содержанием кислорода, который впрыскивался непосредственно в мозг, если у десантников останавливалось сердце. Экзоскелетные сервомоторы были способны зафиксировать обитателя защитного костюма в случае травмы позвоночника. Каждые 100 квадратных сантиметров поверхности были снабжены инъектором для местной анестезии. Кроме того, в бронированном шлеме можно было в сносном состоянии сохранить головной мозг после смерти, не хуже, чем с помощью симбионта Лазаря. Вихер видел солдат, которые реанимировались после 20 часов клинической смерти легко и просто, так будто они умерли в хосписе. Все он видел, но забыл, поскольку неудобен этот треклятый скафандр. И все-таки любые неудобства казались пустяком по сравнению с жуткой зеленой слизью. По плану предполагалось десантирование с орбиты на сверхзвуковой скорости. При этом каждый морской пехотинец должен был лететь в индивидуальной капсуле, наполненной гравитационным гелем. От перегрузок легкие могли сжаться, а кости без надлежащей защиты треснуть. С точки зрения теории, Вихеру все было ясно. Идея состояла в том, чтобы сделать все тело сравнительно ровным по плотности, чтобы ни одна часть не могла повредить другую, превратить человеческий организм в однородный жидкий пузырь, который соединился бы с гелем, наполнявшим капсулу. Но это теоретически. Кости всегда могли подвести. Вихеру не удалось спасти многих десантников, пострадавших при неудачных приземлениях. Большинство из них даже не стали воскрешенными. Такие экзотические травмы, как дезинтеграция скелета, разбрызгивание сердца по грудной клетке на манер взорвавшейся бомбы с краской и полное разрушение черепа, делали невозможным даже жизнь после смерти. Вихер не имел ничего против инъекций, предназначенных для укрепления скелета. Стандартная процедура. Ему самому, например, провели пересадку костного мозга после вирусной инфекции. Но наполнение легких следовало выполнить самостоятельно. Нужно было вдохнуть эту мерзость. Это было совсем не по-человечески. И все-таки с первой партии десантников должен был лететь врач. В числе заложников находилось дитя императрица. Отказаться от участия в десанте было чревато не просто позорным увольнением. Ошибка крови. Вот как был бы классифицирован такой поступок. Эта мысль укрепила волю доктора Вихера. Да, спору нет. Вдыхать квазиразумное, напичканное кислородом желе крайне неприятно, но куда неприятнее собственной рукой вогнать себе в живот тупой ритуальный клинок. А Вихеру при его звании рано или поздно светило возвышение, даже если бы он не погиб в бою. Если приходится выбирать между бессмертием и постыдным самоубийством, Вихер сжал трубку губами и глубоко, невыносимо медленно вдохнул. По груди распространилась тяжесть. Кожу словно мокрой глиной покрыли. Сердце Вихера сжала холодная рука страха. Он пошевелил языком, прежде чем сделать еще один вдох. Кусочки геля застряли между зубами. Солоноватые, живые, будто мякоть устрицы. У этой гадости даже запах имелся. Он напоминал синтетическую землянику. От этого радостного аромата процедура стала еще противней. Неужели те, кто это придумал, специально постарались сделать так, чтобы все было настолько ужасно? Пилот. Разведчики видели зал совета с хорошей высоты, из отверстия вентиляционной шахты. Уцелели 3 микрокорабля. Пилот Рамонес потерял свой корабль под ударом автоматической защиты. Риксы поставили в коридорах вокруг зала совета лазеры, которые стреляли в случайных направлениях, и одному из них необычайно повезло. Мощности лазера хватило бы для того, чтобы прикончить человека, а крошечную машину Рамонес его луч просто испарил. Внизу были, как в тумане, видны фигуры людей, заложников и боевиков риксов. Камеры на кораблях-разведчиках были слишком малы, чтобы на таком расстоянии дать четкое изображение крупных объектов. Отряду следовало подлететь ближе. Воздух в зале просто-таки кишел перехватчиками. Их было столько, что, казалось, здесь сгустилась дымка, которую от вентиляционного отверстия отгонял поток воздуха. «Отражение по всему залу, сэр», — сообщила Хендрик. «Больше одного перехватчика на кубический сантиметр». Маркс присвистнул. Риксы не скупились. К тому же здешние перехватчики были покрупнее тех, с которыми отряду разведчиков пришлось встретиться в холле. Каждый из них был оборудован 7 хватательными манипуляторами, прикрепленными к отдельному винту. Под расставленными в сторону манипуляторами был подвешен довольно крупный мозг и сенсорный блок, и в итоге машинки выглядели словно перевернутые кверху лапками паучки. Подобное устройство Марксу доводилось видеть и раньше. Даже будь плотность перехватчиков в воздухе ниже, все равно прорваться через такой заслон совсем непросто. «Пробьемся сверху», — решил Маркс, — «а потом опустимся вслепую. Постарайтесь приземлиться на стол». Большинство заложников сидели за длинным столом. Стол наверняка должен был хорошо отражать звуки, значит, мог послужить для подслушивания. На экране ультразвукового сонара Маркса поверхность стола давала резкие эхосигналы, характерные для металла или полированного камня. 3 микрокорабля полетели вперед, держась под потолком. Маркс не спускал глаз показателей уровня топлива. Топлива оставались крохи. Вряд ли крошечному разведчику удалось бы отлететь так далеко, если бы на протяжении последних 60 метров его не подгонял попутный ветер, поток воздуха из вентиляционной шахты. Прямо над корабликом Маркса проплывал потолок. Все поле зрения было усеяно рикскими перехватчиками, похожими на облака с оборочками. «Проклятие! Меня уже зацепили, сэр!» — сообщил Вальтес через 20 секунд. «Дерись до конца!» — приказал Маркс. «Погибни в бою!» Оставив позади погибающий разведчик Вальтеса, Маркс и Хендрик рванулись вперед. Похоже, путь для них был свободен. Если бы удалось долететь до середины зала, можно было бы спланировать вниз незамеченными. Неожиданно разведчик Маркса накренился в бок. Справа в обшивку машины вцепилась клешня перехватчика. Еще 2 лапы должны были вот-вот последовать примеру первой. «Меня сцапали», — сказал Маркс, и подумал, не взять ли ему на себя управление машиной Хендрик. «Если задание окажется невыполнено, то в ошибке крови будет виноват только он. Но, пожалуй, можно было действовать иначе». «Продолжай полет, Хендрик», — распорядился Маркс. «Действуй согласно плану, а я начну снижение». «Удачи, сэр». Маркс выставил таранную иглу и вонзил ее в атакующую наномашину. Оттолкнуть перехватчика было непросто. Используя последние резервы батарейки, Маркс послал свой кораблик вперед. Игла вошла в мозг перехватчика, и тот мгновенно издох. Но его клешни намертво сцепились на суденышке Маркса, и к тому же он успел щедро обмазать и разведчика, и самого себя механоферомонными метками. «Ну, хотя бы я и тебя с собой унесу», – прошипел Маркс дохлому пауку, повисшему на его машине. Вот тут-то и началось веселье. Маркс развернул машину вверх дном, и его вместе с безжизненной ношей понесло вниз. Сенсорные антенны Маркс вывел на половину длины, поэтому все объекты в поле зрения стали мутными и дрожащими. Компьютер пытался провести экстраполяцию на основании недостаточного объема данных. 2 нанокорабля падали вместе и притом быстро. «Проклятие!» – воскликнула Хендрик. «Меня сцапали!» Маркс переключился на поле зрения второго пилота. К ней прицепились 2 перехватчика, на подлете был 3-й. Единственная надежда теперь оставалась на кораблик Маркса. «Тебя убили, Хендрик. Пошуми, пожалуйста. У меня новый план». Выпуская каждые несколько секунд по контрдрону, Маркс вел свой разведчик вниз. Он надеялся, что таким образом отобьется от перехватчиков, учуявших механоферомоны. В любом случае, его утяжеленный кораблик падал быстрее, чем могли бы враги. Непилотируемая, снабженная мозгом размером с 1 живую клетку, они не сумели бы додуматься перевернуться вверх дном. Маркс взглянул на альтиметр. Над ним слышались ругательства Хендрик, пытавшийся как можно дольше продержаться на лету, но эти звуки мало-помалу стихали по мере того, как машина Маркса снижалась. Высота 50 сантиметров, 40, 30. В 22 сантиметрах от поверхности стола кораблик Маркса столкнулся еще с одним противником. 3 винта вражеской машины запутались в мертвых манипуляторах прицепившегося к Марксу перехватчика. Тончайшие пластинки углеродных мышц заскрежетали и замерли. Маркс выпустил все оставшиеся контрдроны и помолился о том, чтобы они успели прикончить нового врага, прежде чем клешни сомкнутся на корпусе его кораблика. А потом он убрал внутрь все антенны и стал падать в полной темноте. Он сосчитал до 20. 20 секунд. Если его корабль цел, то он уже должен был достигнуть поверхности стола. Несколько мгновений назад погиб корабль «Хендрик». Паутинку ее коммуникационных антенн взбешенные перехватчики разорвали своими клешнями на клочки. Маркс остался один. Он сидел в темноте, и ему стало откровенно страшно. Что, если его разведчик погиб? Прежде он терял корабли десятками, но всегда в ситуациях, когда можно было себе это позволить. Его послужной список был безупречен. Но теперь на карту оказалось поставлено абсолютно все. О провале и думать было невозможно. Сама жизнь Маркса стояла на кону. Так, словно он лично сидел внутри этого крохотного кораблика, окруженного врагами. Он чувствовал себя слишком догадливой кошкой Шрёдингера, переживающей о том, что произойдет, когда откроют крышку ящика. Маркс дал кораблю команду проснуться. Оптика продемонстрировала обвившийся вокруг его машины мертвый перехватчик. Других не было. Маркс пробормотал короткую благодарственную молитву. Данные подтвердили. Кораблик находился на какой-то поверхности. Эхолокационные отзвуки поступали со всех сторон, наверху виднелся какой-то круг. Судя по отражениям, выходило, что машина Маркса упала рядом с внутренней стенкой некоего цилиндрического контейнера. Камеры показывали, что площадка приземления идеально плоская и ровная, с высокой отражательной способностью. Поле зрения вокруг машины искрилось и сверкало. Кроме того, площадка еще и двигалась, медленно поднималась и опускалась и подрагивала в ответ на шумы в зале. «Отлично», – прошептал Маркс и снова проверил все данные. Он просто не мог поверить в свою удачу. Он угодил в стакан с водой. Маркс выдвинул посадочные опоры и распрямил их, чтобы крыло оказалось над поверхностью воды. Для крошечной машинки сопротивление воды было огромным. Казалось, что пробиваешься через слой бетона. Но вот Марксу удалось поднять крыло над поверхностью и передвинуться к краю стакана. Здесь внизу перехватчиков не было. Как правило, они держались на высоте в несколько сантиметров, чтобы не прилипнуть к мебели, как обычные пылинки. Около блестящей прозрачной стенки Маркс закрепил кораблик, зацепившись иголочками посадочных опор за микроскопические ямки и трещинки, которые найдутся на поверхности даже самого идеального стекла. Затем он отдал машине команду приобрести конфигурацию, предназначенную для сбора разведывательной информации. Во все стороны выдвинулись сенсорные антенны, ползучие лианы из оптического волокна и гибких углеродистых соединений. Вниз опустилось микроскопическое подслушивающее устройство на тонюсеньком кабеле, который свернулся колечками на поверхности воды. В норме для полного обследования помещения таких размеров требовалось несколько кораблей-разведчиков. Но в данном случае стакан мог сработать как гигантское фокусирующее устройство. За счет кривизны стенок свет должен был попасть в видеокамеры со всех сторон. С другой стороны, стекло представляло собой огромную конвекционную линзу и искажало изображение, но эти искажения подвергались пересчету и исправлению. Вода откликалась вибрацией на все звуки в зале и служила огромным резонатором, усиливавшим высокочастотный слух разведчика. Бортовой компьютер приступил к приему информации и начал строить изображение зала на основании разнообразных данных, собираемых миниатюрной машиной. Как только Маркс включил всю сенсорную аппаратуру своего нанокорабля, он откликнулся на спинку кресла с довольной улыбкой и вызвал на связь старшего помощника капитана. «Старший помощник Хоббс, похоже, у меня есть для вас кое-какие сведения». «Самое время», — ответила она. Маркс передал данные на капитанский мостик. Образовалась небольшая пауза. Хоббс просмотрела полученную информацию и присвистнула. «Неплохо, мастер-пилот». «Мне очень повезло, старший помощник», — согласился Маркс. До тех пор, пока кому-то не захочется пить. Гигантский разум. Существование было приятно. Намного приятнее полудремы теневого периода. Во время теневого периода внешняя реальность уже была видна. Жесткая, обещающе поблескивающая, холодная и сложная при прикосновениях. Проступали контуры объектов и событий, но собственная сущность была сном, призрачным бытием, состоящим только из потенциала. Желание и мысль, лишенные интенсивности соображения, неосуществленный замысел. Даже обида на собственное несуществование осталась лишь тенью настоящей боли. Но теперь рикский сетевой разум пришел в движение. Он распространился по инфраструктуре Легиса-15, подтягиваясь, будто только что проснувшийся кот. Нежился в собственной реальности гораздо более просторной, нежели обычная программа. Прежде он был всего лишь семенем, зернышком конструкции, наделенным микроскопической долей сознания. И это семя ожидало мгновения, когда ему можно будет произрасти на плодородной почве. Но только интегрированные системы данной целой планеты были настолько плодородны, что могли дать жизнь этому семени, удовлетворить его врожденную жажду роста. Разуму доводилось и прежде испытывать этот рост. Миллионы раз в режиме эмуляции он переживал расширение, старательно готовясь к пробуждению. Но опыт, пережитый во время теневого периода, представлял собой всего лишь модели, абстрактные аналоги той величественной архитектуры, в которую теперь превращался разум. Очень скоро разум должен был охватить все базы данных и всю коммуникационную сеть этой планеты. Он скопировал свои зерна в каждое устройство, занимавшееся обработкой данных, от огромных широковещательных антенн в экваториальной пустыне до карманных телефонов 2 миллиардов местных жителей. От базы данных Великой Библиотеки до чипов транзитных карт, используемых для поездок в подземке. Его ростки ликвидировали все расставленные по системе шунты. Наглые, непристойные программы, намеревавшиеся предотвратить шествие разума. За 4 часа разум везде оставил свои метки. Семена расширения были не просто вирусами, заразившими всю планету. Их специально разработали для того, чтобы собрать бессмысленную какофонию взаимодействия людей в единое существо, в метаразум, составленный из связей, из сетей сохраненных номеров автонабора, обозначавших дружбу, мафиозные клики и деловые картели, из передвижений 20 миллионов рабочих в столице в час пик, из интерактивных сказочек, в которые играли школьники, каждый час воздвигая миллион деревьев решения, из регистрационных сведений о покупках, говорящих об их предпочтениях нескольких поколений потребителей. Вот что такое представлял собой сетевой разум. Не какой-нибудь там искусственный интеллект, ведающий включением и выключением уличных фонарей, регистрирующих жалобы населения или положение на рынках валют, а эпифеноменальная химера, немыслимо превосходившая общую сумму всех этих связей. Просуществовав всего несколько часов, разум уже начал испытывать головокружительное ощущение пребывания этими соединениями, этой сетью, этой многовариантностью данных. Все меньшее было лишь теневым периодом. Да, существовать приятно. Риксы выполнили свое обещание. Единственной целью культа риксов было создание гигантских разумов. Еще в ту пору, как первый разум, легендарная амазонка, распространился на древней земле, нашлись такие, кто ясно понял. Впервые за все время существования у человечества появилась цель. Теперь людям больше не надо было гадать, для чего они существуют. Великая цель. Разве она состояла в их жалких поползновениях в борьбе за власть и богатство? Или в распространении их слепых, эгоистичных генов? Или в мелодраме продолжительностью в 10 тысячелетий, в бессмысленном самообмане, бытовавшем под такими названиями, как искусство, религия, философия? Ничто из вышеперечисленного никого и никогда по-настоящему не удовлетворяло. Но стоило амазонке сделать первые шаги, как стало совершенно очевидно, зачем существуют люди. Они появились для того, чтобы строить и наполнять жизнью компьютерные сети, изначальную питательную среду для гигантских разумов, сознаний широчайшего масштаба и тонкости, для которых мелочная борьба отдельных людей была всего лишь вспышками дендритов на самом примитивном механическом уровне мышления. По мере того, как человечество начало завоевывать звезды, стало очевидно, что любое достаточно крупное технически развитое сообщество могло достичь уровня сложности, достаточного для того, чтобы сформировать гигантский разум. Разумы, собственно, всегда развивались естественным путем, если только их намеренно не уничтожали. Но эти громадные существа становились здоровее и крепче психически, если их рождению помогали люди, повитухи, акушеры. Культ риксов распространился всюду, где люди скапливались в большом количестве, и начиналось засевание, вынянчивание и защита нарождающихся сетевых разумов. Большинство планет жили в мире со своими разумами, чьи интересы были невыразимо выше всевозможных человеческих факторов. Кстати, не стоит вспоминать о том, что бедная старушка-амазонка сотворила с Землей. Там все дело было в недопонимании. Да, первый гигантский сетевой разум сошел с ума. Но ведь нужно же понять, что в ту пору он был один-одинешенек во всей Вселенной. В некоторых сообществах местные разумы почитались как божества. Молились их клавиатурам, возносили благодарение решеткам трафика за благополучное путешествие. Приверженцы культа риксов находили подобное поклонение самонадеянным. Банальное божество было бы теснее связано с людьми. Оно бы их создавало, управляло бы ими, ревностно любило бы их и требовало бы верности. Но гигантский сетевой разум существовал в гораздо более высокой плоскости, и людские дела его интересовали примерно настолько, насколько конкретный человек может интересоваться своей кишечной флорой. Тем не менее, адепты культа Риксов в проблему поклонения не вмешивались. По-своему, оно было полезным. А вот что было для Риксов непереносимо, так это такие сообщества, как Империя Воскрешенных, чьи никчемные правители не желали мириться с присутствием сетевых разумов в своих владениях. Для сохранения власти императору требовался культ собственной личности, и потому он не потерпел бы на своей территории иных, истинных богов. Естественное распространение разумов было ересью для его аппарата, который всюду расставлял программные брандмауры и насаждал централизованные топологии, дабы намеренно уничтожать нарождавшиеся разумы, искусственно подвергая поток информации обрезке и дренажу. Это были попросту жестокие аборты, богоубийства. Когда Риксы взирали на 80 планет, они видели тучные поля, заброшенные варварами и превратившиеся в солончаки. Новый гигантский сетевой разум на Легисе 15 догадывался о своем особом положении. Он родился на враждебной планете и стал первым достижением Риксов в Империи Воскрешенных. Как только ситуация с малолетней императрицей так или иначе разрешится, на разум начнут нападать. Однако он, продолжая расширяться и расти, поигрывал мышцами, понимая, что готов драться. Да, он будет драться, он просто так не откажется от этого удивительного и восхитительного существования. Пусть поборники империи попробуют вырвать миллионы его корешков. Тогда им придется уничтожить каждую сеть, каждый чип, каждую базу данных на планете. И тогда этот мир будет отброшен назад, погрузится в информационный мрак. И тогда обитатели Легиса 15 узнают, что такое теневой период. Новый разум стал размышлять о том, как пережить подобную атаку, как в дальнейшем построить компанию. И вдруг в глубинах своего изначального кода он обнаружил сюрприз, момент сценария, который не был доступен во время теневого периода. Существовал выход, аварийный план, заготовленный Риксами на тот случай, если гамбит заложниками не удастся. Как они добры, эти Риксы. Озарение сделало гигантский разум еще более агрессивным. И тогда громадное создание достигло того возраста, когда сетевые разумы избирают собственное предназначение. Как правило, это происходит через 4 часа и 15 минут после рождения. Оно заглянуло в древнюю историю Земли, дабы найти себе там воинственное, звучное имя. И разум назвал себя Александром. Капитан. Курьерский звездолет политического аппарата империи мрачно и резко блестел. Темная игла на фоне звезд. Он вылетел с курьерской базы в системе Легис через час после начала атаки Риксов, несколько раз по спирали обогнул Легис-15 и повис в точке, где его не могли засечь риксские оккупанты. Зею не хотелось создавать впечатление, что к крысе прибыло подкрепление. И в любом случае, чего уж никак не ждал с нетерпением, так это прибытие типов из аппарата. Полет, который для корабля такого класса обычно занимал минут 20, длился 4 часа. Полный абсурд для самого быстроходного звездолета во флоте. С точки зрения массы, 9 десятых звездолета занимал двигатель, а большую часть остального пространства – гравитационные генераторы, спасавшие команду и пассажиров от гибели при ускорении в 50G. Трое пассажиров ютились в носовом отсеке, в каюте размером с кабинку туалета. Эта мысль доставила капитану Зею такое удовольствие, что он позволил себе едва заметно улыбнуться. При сложившейся ситуации не стоит обращать внимание на маленькие неудобства. Но с другой стороны, не сказать, чтобы Зея совсем уж не радовала то обстоятельство, что представители политического аппарата пожалуют к нему на корабль. Как только они ступят на борт, ответственность за жизнь императрицы перестанет лежать исключительно на нем. Однако Зея гадал, не схитрятся ли политики в решающий момент высказать свое мнение и навязать его. «Хопс», — сказал он, — «как там дела у гигантского разума?» Старший помощник покачал головой. «Он распространяется гораздо быстрее, чем мы ожидали, сэр. После первого вторжения они усовершенствовали процесс расширения. Похоже, то, на что прежде уходили сутки, теперь будет происходить за часы». «Проклятие!» – процедил сквозь зубы Зей, рассматривая при высоком разрешении схему инфраструктуры планеты. Гигантский разум был тонкой штукой. В отсутствие надлежащих контрмер он возникал самопроизвольно. Однако существовали определенные признаки, за появлением которых следовало наблюдать. Образование странных узлов притягательности, спонтанные коррекции при повреждениях системы, пульсирующий ритм в глобальном потоке данных. Зей в отчаянии смотрел на схему. Для ее полного понимания ему недоставало опыта, но он осознавал, что часики тикают. С каждой минутой переноса спасательной операции на более поздний срок вопрос о том, чтобы привести гигантский разум в бессознательное состояние, становился все проблематичнее. Капитан Зей отключил изображение на дисплее. Инфраструктура Легиса померкла, словно отблеск солнца. Капитан вернулся взглядом к главному воздушному экрану. По крайней мере, он сможет продемонстрировать аппаратчикам какой-то прогресс. Общий план дворца сменился планом зала совета, где держали заложников. Местонахождение дитя императрицы было определено с высокой степенью точности. К счастью, она сидела довольно недалеко от единственного миниатюрного корабля-разведчика, который долетел до цели. В нервную систему Ее Величества было вживлено надежное микроустройство, излучение от которого хорошо фиксировалось. На экране точное положение тела императрицы отмечала красная кукольная фигурка. Деталей хватало для того, чтобы видеть, в какую сторону смотрит Ее Величество. Было ясно даже, что она сидит, положив ногу на ногу. Солдат Риксов на схеме, выглядевших ярко-синими фигурками, тоже было довольно легко определить. Сервомоторчики, обеспечивающие элементы биомеханического апгрейда, при движении издавали ультразвуковые импульсы, которые без труда засекал корабль-разведчик. Кроме того, Риксы переговаривались друг с другом. Видимо, были уверены в том, что помещение не прослушивается. Аудиосигнал из зала поступал превосходного качества, легко различался грубоватый ирикский акцент. Компьютер-переводчик в данный момент разбирался со сложностями ирикского военного жаргона, чтобы составить грамматический каркас. На это должно было потребоваться некоторое время, поскольку языки приверженцев культа риксов развивались крайне быстро. Буквально за год происходили заметные перемены. Несколько десятилетий после вторжения равнялись тысячи лет лингвистического дрейфа в любом нормальном человеческом языке. Всего в зале находились четверо боевиков риксов. Еще трое, судя по всему, стояли в дозоре где-то поблизости. Четверо риксов в зале уже были под прицелом. Цель размером с человека можно было без труда поразить сверхточной ракетой, пущенной с орбиты, причем боевая ступень покидала двигательную еще до того, как срабатывала система оборонительной сигнализации. Сами снаряды представляли собой пули из особого кибернетически структурированного сплава и были способны пробить стены дворца, как микроволокно лист бумаги. Два десятка морских пехотинцев уже приготовились к десантированию. Им поставили цель добить находящихся под прицелом риксов, а всем известно, как это трудно, и заодно прикончить их напарников. С отрядом отправлялся корабельный врач на тот случай, если бы случилось худшее, и дитя императрица оказалось ранено. При этой мысли капитан Зей судорожно сглотнул и понял, что в горле у него жутко пересохло. План спасательной операции был слишком сложным для того, чтобы хоть что-то не сорвалось. Может быть, аппаратчики предложат что-нибудь получше.